Глава десятая. Век чудес. О Всевышний, Творец космоса, Вращатель галактик, Дух электромагнитных волн, Вдыхающий и выдыхающий, Неисследимые бесконечности вакуума, Извергающий огонь и каменья, Играющий тысячелетиями, В силах ли мы сделать для тебя что-нибудь, чтобы ты сам не сделал для себя в октильон раз лучше? Ничего. Можем ли мы сделать или сказать хоть что-то для тебя интересное? Ничего. О, человечество, возрадуйся безразличию своего Творца, ибо оно, наконец, дарует нам свободу, правдивость, человеческое достоинство. Больше никогда дурак вроде Малаки Константа не сможет сказать про свое нелепое сказочное везение: кто-то там наверху хорошо ко мне относится. И ни один тиран больше не скажет: делайте то или это, потому что так хочет Бог, а если не делаете, то восстаете против самого Бога. О Всевышний, безразличие твое — меч огненный, ибо мы обнажили его и со всей мощью разили и поражали им, и ныне вся лживая болтовня, которая порабощала нас или загоняла в сумасшедшие дома, лежит во прахе. Преподобный С. Хорнер Редуайн. Был вторник. День клонился к закату. В северном полушарии земли стояла весна, земля изобиловала зеленью и водами, воздух земли был сладок, и дыхание утучняло, как сливки. Дожди, сходившие на землю, были чисты, и эту чистоту можно было попробовать на вкус. У чистоты был освежающий терпкий привкус, на земле было тепло. Поверхность земли шевелилась и вздымалась, не зная покоя от плодящейся жизни. Плодороднее всего земля была в местах, где было больше трупов. Освежающий терпкий дождик сеялся на зеленое поле, где трупов было очень много. Он падал на деревенское кладбище в Новом Свете. Это кладбище находилось в западном Барнстейбле, мыс Скотт, Массачусетс, США. Кладбище было перенаселено. Все промежутки между могилами покойников, умерших своей смертью, были забиты телами героев, погибших на войне. Марсиане лежали бок о бок с землянами. На земле в каждой стране были кладбища, где марсиане и земляне были погребены бок о бок. Не осталось ни одной страны на земле, где не было сражений, когда вся земля воевала с марсианами. Все было прощено и забыто. Живые составляли единое братство, а все мертвые братства еще более тесны. Церковь, похожая на мокрую самку ископаемого дронта, насиживающую надгробные камни, успела побывать в разные времена: пресвитерианской, конгрегационалистской, униатской и универсально-апокалиптической. Теперь она стала храмом Господа Всебезразличного. Среди кладбищенских плит стоял человек, совершенно дикий на вид, опьяневший от сытого, как сливки, воздуха, зелени, влажности. Человек был почти голый, и сине-черная борода, и спутанные отросшие волосы были тронуты сединой, на нем позвякивала набедренная повязка из железок и медной проволоки. Это одеяние прикрывало его срам. Дождь струился по его обветренным щекам, он закинул голову и пил дождевые струи. Он положил руку на надгробный камень, не опираясь, а просто чтобы прикоснуться. К камням-то он привык, в усмерть привык, к пересохшей, грубой, жесткой на ощупь поверхности камня. Но вот таких камней, влажных, поросших мхом камней, вытесанных людьми, с надписью, сделанной человеческой рукой —